Эпилог второй. Максим и ловец снов. Потянулись рабочие будни. С каждым днем становилось все холоднее, сегодня дул сильный ветер и шел мокрый снег. Пушистые варежки Пенни промокли и больше не согревали. Пальцы онемели от холода, и Пенни думала лишь о том, чтобы поскорее добраться до пункта назначения. Она несла большой бумажный пакет, обхватив его обеими руками. Пакет был тяжелый, и ручки оборвались. Всю дорогу Пенни сомневалась, правильно ли она поступает, но добралась до дома Максима раньше, чем пришла к определенному мнению. Дорожку к дому припорошил снег, из-под него проглядывали неубранные осенью листья. Как и раньше, во дворе были набросаны странные предметы неизвестного назначения. Единственным существенным отличием были темно-серые шторы, сменившие угольно-черные, которые Пенни видела в свой первый визит. Поднявшись на крыльцо, Пенни остановилась, не решаясь постучать. Вернее, приплясывала на месте, так как холод добрался и до ее ног. Она пыталась придумать, что скажет, но так и не сумела подготовиться. Дверь внезапно распахнулась. «Пенни, что вы здесь делаете?» Испуганно спросил Максим, появившийся в дверном проеме. На нем был толстый шерстяной свитер. «Здравствуйте, Максим». «Пришли и стоите на холоде? Ну, кто так делает? Заходите скорее». «Да не так уж и холодно. Хотя нет, погода ужасная, но ведь зимой так и должно быть. Снег там, ветер. Ничего необычного. Зимой всегда идет снег. В общем, я в порядке, просто принесла кое-что. Заходить не буду». Сбивчиво протараторила Пенни и протянула пакет. «Не знаю, что вы принесли, но обратно я вас не пущу, пока не согреетесь. Вы все дрожите. Заходите же». Он не пытался насильно завести ее в дом, но Пенни поняла, что еще немного и действительно превратится в снеговика, а вместе с ней Максим, на которого опускались хлопья мокрого снега. Она шагнула внутрь, мысленно ругая себя за столь непродуманный визит. Со времени ее первой встречи с Максимом, когда Пенни побывала здесь с мистером Талергутом, в мастерской создателя снов произошли изменения. У стены появился новый стеллаж, на котором были сложены материалы для изготовления снов. Видимо, их стало так много, что они больше не умещались на рабочем столе. Но и полок не хватало, так что над стеллажом и под ним были вбиты крючки, на которых висели мешочки с ингредиентами. На рабочем столе стояла большая коробка с круглыми комочками для создания визуального фона. В них смешивались самые необычные цвета, и шарики были похожи на миниатюрные планеты. «Присаживайтесь, я сейчас приготовлю чай», — Максим указал на стул у рабочего стола. Пока он заваривал чай, Пенни размышляла, стоит ли достать из пакета то, что она принесла. «Вот, держите», — вернувшись, сказал Максим и протянул ей чашку. «Это травяной чай. Я его часто пью, когда работаю. Никакого дополнительного эффекта, но очень приятный аромат. Так что вас сюда привело? Не думаю, что сотрудники магазина снов лично доставляют новогодние подарки создателям. Не ожидал вас увидеть, да еще и одну». Максим говорил с такой добротой, а его лицо светилось такой заботой, что Пенни решила дольше не тянуть. «Надеюсь, вы не станете надо мной смеяться», — вздохнув, сказала она и запустила руку в пакет. Она выложила на стол большой сверток и аккуратно его развернула. «Ловец снов?» — изумился Максим. «Да, верно». Пенни улыбнулась, довольная тем, что Максим с первого взгляда понял, что она принесла. Она изготовила амулет собственными руками и понимала, что он очень далек от совершенства. «Это вы его сделали?» «А кто бы стал продавать вещи от безрукого мастера?» — смущенно ответила Пенни, указывая на неумело прикрепленные перья и запутанное плетение. Обруч основания Пенни оплела шнуром, украшенным бусинами и ракушками. С обруча свисали несколько толстых нитей, к которым было привязано слишком много перьев и бусин покрупнее. Ими явно пытались замаскировать неуклюжие узлы. «По-моему, очень красиво», — ответил Максим. Пенни поняла, что он не кривит душой. Максим рассматривал амулет так, словно перед ним была самая восхитительная вещь на свете. Пенни готовилась к чему угодно, вплоть до насмешек и упреков в пустом расходовании материалов, но только не к восторженному взгляду Максима. «Но почему вы решили подарить его мне? Вам должно быть нелегко расстаться с такой красотой». Максим задал самый страшный для нее вопрос. А ведь Пенни еще не справилась с волнением. Ее щеки зарделись сильнее. Именно этого вопроса она боялась, из-за чего откладывала встречу несколько дней. «Никакой особой причины нет. Вообще-то есть. Но вы не думайте, что обязаны. Просто на пижамной вечеринке...» Она никак не могла взять себя в руки, а потому затихла и несколько секунд помолчала. «В последний день фестиваля, ну, то происшествие у стенда с ловцами снов, я подумала, что надо сделать обычный амулет, в котором нет технологических улучшений. Хотя и особой красоты тоже нет, но это другой вопрос. В общем, я подумала, что хорошо бы вам сделать такой подарок». Сцена в павильоне исследовательского центра «Новые технологии» снова вспыхнула перед глазами, и Пенни вдруг испугалась, что ее слова заденут Максима. Тот не отвечал. «Извините, я не хотела, чтобы вам было неприятно», — отчаялась Пенни, когда молчание затянулось. «Я унесу амулет обратно». Максим словно очнулся и замахал рукой. «Да что вы! Я просто не знаю, что сказать, потому что еще никогда не был так счастлив. Не нахожу слов, чтобы выразить свои чувства», — воскликнул он с трогательной искренностью. «О, ну, вам не стоит так. Это же просто... Я рада, что вам понравилось», — ошарашенно пролепетала Пенни. Пытаясь унять вновь накатившее волнение, она встала и, взяв в руки амулет, оглядела мастерскую. «Думаю, ловец снов будет хорошо смотреться здесь», — сказала она, указывая на угол верхней полки стеллажа. Она повесила амулет и отступила на несколько шагов. «А Максим, посмотрите, по-моему, неплохо». Он подошел к ней и взглянул. Сквозь обруч был виден рабочий стол создателя снов. «Все созданные вами сны будут проходить сквозь ловца и нести людям только хорошее», — объяснила Пенни. «Чудесно!» Он немного согнулся и стал рассматривать свой стол сквозь плетение амулета. В мастерской воцарилась тишина. Пенни не знала, что еще сказать. Ну почему она не обдумала все получше, прежде чем заявляться в дом Максима одной? Он тоже молчал, замерев, как изображение на экране. Пенни подумала, что он мучительно подыскивает тему для разговора, и ей стало так неловко, что она решила извиниться и уйти, сославшись на неотложные дела. Она уже набрала в грудь воздуха, но Максим внезапно прервал молчание. «Вам нравится работать в магазине снов?» «А почему вы спрашиваете?» «Мне просто интересно». «Очень нравится. Иногда ужасно устаю, но положительных моментов гораздо больше. Я с удовольствием наблюдаю за клиентами. У них такие разные жизни. А вам нравится быть создателем снов? Ну, впрочем, я знаю ответ на этот вопрос. Я была в прачечной Ноктилуков и слышала от Атласа, что вы покинули пещеру, потому что хотели заниматься с нами. Конечно же, вам это нравится». «Отец обо мне рассказывал? А я и не знал, что вы встречались. Да, все верно. Создание снов было моей самой заветной мечтой». «Тогда задам другой вопрос, раз ответ на этот был очевидным. Что вам понравилось больше всего за пределами пещеры?» «Сегодняшний день. Больше всего мне понравился сегодняшний день», — ответил Максим сразу же, словно автомат, выдавший заранее записанный ответ. Пенни не нашлась, что на это сказать. Она вернулась к столу и отхлебнула травяного чая. «Пенни, я не знал, как выразить свои чувства, но теперь, кажется, нашел подходящие слова». «И какие же?» «Слова, достойные потомка второго ученика Повелителя Времени». «Я буду рада их услышать». «Я хотел бы помнить о сегодняшнем дне всю свою жизнь. И если воспоминание о нем придет в сновидении, для меня это будет лучший сон из возможных». В который раз за сегодняшний день Пенни потеряла дар речи. Она не помнила, чтобы с ней хоть кто-нибудь говорил так откровенно. Почему Максим раскрывает перед ней душу? Однако так ли уж сильно она от него отличается? Разве не она две ночи почти не смыкала глаз, работая над амулетом ему в подарок? Подумав об этом, Пенни неожиданно для себя радостно засмеялась. Ловец снов качнулся и закрутился сам по себе. Перья слабо шуршали, бусины мягко стукались друг о друга. Его побеспокоили не кошмары, а счастливый смех двух людей в мастерской. Читал Игорь Князев.